Глава 114. Бьюик Лори стоял возле дома. Выскочив из машины, Сара бросилась вверх по ступенькам крыльца. Она несколько раз позвонила, затем дернула ручку двери. Дверь была не заперта. Толкнув ее, она вбежала в прихожую и услышала, как где-то на втором этаже открылась дверь. «Лори!» — крикнула она. По лестнице, запахивая халат, с растрепанными волосами спускалась Карла Хокинс. С ужасом в голосе она воскликнула. «Сара! Несколько минут назад сюда приехала Лори. У нее нож. Она грозится убить себя. Бобби пытается отговорить ее. Ты можешь испугать ее. Останься здесь со мной». Оттолкнув ее, Сара бросилась вверх по лестнице. Поднявшись, она отчаянно огляделась по сторонам. Дверь в комнату Лори была закрыта. Едва касаясь ногами пола, она подлетела к ней и остановилась. Из комнаты доносился мужской голос. Она очень осторожно открыла дверь. Лори стояла в углу, безучастно глядя на Бобби Хокинса. Она держала нож у сердца. Из-под прижатого к груди острия тоненькой струйкой текла кровь, окрашивая ее блузку. Хокинс был в махровом халате до пят. Его густые волосы не спадали ему на плечи. — Ты должна исполнить волю Господа, — говорил он. — Помни, что он хочет от тебя. — Он пытается принудить ее к самоубийству, — мелькнула у Сары. Лори была в состоянии транса и не замечала ее. Сара боялась сделать какое-то неосторожное движение. — Лори! — тихо позвала она. — Лори, посмотри на меня! Рука Лори еще сильнее прижала нож к груди. — За все грехи надо расплачиваться, — говорил Хокинс монотонным голосом. — Ты не должна больше грешить. Сара увидела на лице Лори выражение обреченности. — Не надо, Лори! — крикнула она. — Лори, не смей! Голоса орали на нее. — Остановись! — визжала Ли. Дебби в ужасе плакала. — Дура, размазня! — гневно повторяла Кейт. Но громче всех был голос Леоны. «Давай же, кончай!» И еще кто-то плакал. Сара. Сара, всегда такая сильная, заботливая, шла к ней, протянув руки. Слезы катились из ее глаз. «Не покидай меня! Я люблю тебя!» — умоляла она. Голоса смолкли. Отшвырнув от себя нож, Лори, шатаясь, подошла к Саре и обняла ее. Нож валялся на полу. Бик нагнулся. Его глаза блестели. Волосы были всклокочены. Халат, который опал, накинула на него, услышав раздавшийся звонок в дверь, сполз с плеч. Пальцы Бика сомкнулись вокруг рукоятки ножа. Теперь Ли никогда уже не будет принадлежать ему. Все эти годы он страстно хотел ее и боялся воспоминаний. Этому пришел конец. Как пришел конец его службе. Она была его гибелью. Ее сестра не отдала ее ему. Так пусть же они умрут вместе. Лори услышала свистящий звук, преследовавший ее все эти годы. В полумраке блеснуло лезвие ножа широкими кругами рассекавшего воздух. Его сжимала сильная волосатая рука. У Лори вырвался стон. «Нет!» Она с отчаянием оттолкнула Сару от направленного на нее лезвия. Потеряв равновесие, Сара отшатнулась назад и упала, ударившись головой о кресло-качалку. Со страшной улыбкой на лице Бик приближался к Лори. Неумолимое острие ножа отрезало ей путь к бегству. И вот уже некуда было отступать. Прижавшись спиной к стене, Лори посмотрела в лицо своему палачу.